родители в самом сердце страны напротив вас. Да, они с этой стороны будут, а вы здесь вас. Друг на друга посмотрите, и на вас все посмотрят. Она была на

одним только, не случаем. Это нельзя назвать случаем. Это регулярно повторяющиеся события были в жизни. Знаете, мы жили в Сибири, в западе Сибири, шахтерский город Прокопьевск. Зимний период, он ужасный был. И для нашей семьи, и для детей. Вот такой. Thank you. Thank you.

что поздравляем. С папой поздравляем. Дорогие друзья, мы рады, что вы боялась. Я сегодня вам говорил, я вам желание, вы говорят на всех свадьбах, что чего Бог сочетал, того человек да не разлучает. Я думаю, вы не обидитесь на меня, если я вас разлучу буквально на некоторое время. Я попросил мою невесту, хотя у нее красивое платье, и немножко тяжело в нем ходить, попросил у тебя выйти сюда. А пока ты выйдешь, я скажу одно вступление, пожалуйста. И можем взять с собой кого-то из дружин в помощь. Друзья, вы помните о Моисее сказано так? Написано, что Моисей был высок в глазах народа и в глазах рабов, в общем, всех людей, которые жили в Египте. В их глазах написано, что Моисей был высок. Знаете, мы живем в церкви, мы живем в обществе, мы живем в семьях, и мы рисуем портреты друг друга в наших глазах. Thank you.

Присаживайтесь, я благодарю вас за участие. Друзья, в этом есть нотка юмора. Вы посмотрели, умеют они рисовать или нет. Но вы знаете, я бы хотел оставить им такое пожелание. И всем нам. Пусть те портреты, которые рисуем мы друг от друга, пусть самое главное, тот портрет, который они будут рисовать друг от друга в своем сердце, пусть он будет наполнен Божьей семьей и Божьими красками, чтобы в этом портрете люди видели прекрасное и могли бы им любоваться. Благословение всем нам. А теперь участие друзей и Сережи, Лиды, нашими сотрудники по служению, у них тоже есть участие. Это меньше было. А старшая была немножко со

Яша и Лена будет пение. Пожалуйста, все сюда проходим. Угадывай все, величие. одна из них была, чтобы Яков нашел свою судьбу в Маховине, как же говорят. И пожелание мы будем спеть на песню. Thank you. Господа, Святого Отец, мы дали. Будьте всем на свете добры, прощать умейте, будьте, как малые дети, думать своими старейте. Пусть в вашей дружной семье детство услышится смело. Ваше пошивство хватит любви для всех. Аминь. терпение. И после участия музыкантов будет для Яши один сюрприз.